Даруй избавление. Свадьба Ромахи и Парани удалась на славу. Осень — время сытости, изобилия и разгула. Обитатели Рябинного острога и три семейства Пашиных сидели за столами, полными яств, любовались статной пышной невестой и удалым женихом, кричали горько и провожали молодых в Петрову избу, где приготовлена была холодная клеть, наспех сколоченная на прошлой седмице. Медовухи выпито было немало, на что Петр всегда знал меру и то увлекся, сушал чарку за чаркой. Пили за новую семью, за счастье и детей, что не замедлят появиться. Отец Прасковьи Парамон Ламуха, невысокий мужик, куда ниже жонки и дочери, оказался толковым и сметливым. Сказывал, как худо ему жилось в родных местах, что забирали все ловленное да собранное на поле. Здесь, в Сибири, надеялись они после первой голодной зимы отъедятся. Петр сказывал ему, что здесь всяк рукастый найдет себе дело. А потом зачем-то принялся вспоминать друга своего Бардамая. Как радовался бы он свадьбе. Крепким оказалось вино, Петр говорил о всяком открыто и сам себе дивился. «Пойду я в домненную избу, полежать бы, сынок брыкается». Голос Сусаны оторвал его от разговора с новым родичем. Что-то насторожило, натреснут слаб тот голос. Уже ли захворала? Но жонка уверила, все ладно. Медовуха оставила Петра за столом в веселье лихом разгуле. Афоня усадил его рядом за тело обычное. «Помнишь, друже, как мы под старым зимовьем?» И потекли мужские байки. Скоро за столом не осталось жёнок. Петр подивился. Куда ж девались они? И ответ вышиб весь хмель из его дурной головы. «А-а-а!» Сначала крик ее был недоуменным. «Отчего так больно, когда должно быть радостно? Каганьку она рожает сына, какие ж тут муки!» «Терпи, терпи, милая!» — упрашивала ее Марья, невестина мать. «А-а-а!» Потом проснулась в ней ярость. «Чего ж она должна посреди праздника, посреди застолья испытать такое? За что? Петр сидит там, пьет медовуху, будто и не мается она здесь, не кричит мне. На карачки-то встань!» — ласково сказала Марья. Нютка подчинилась, колени на старый тюфяк, сама будто кошка, больная, измученная кошка, что еле двигается. «Мамушка, где же ты?» Потом в ее «а» не было ничего, кроме страха, а вдруг никогда не закончится. Так и было. Ее трясло, тянуло и выворачивало, бабы сказывали это схватки и велели тужиться сильнее. «А куда сильнее? А-а-а, Богородица, помоги, помилуй, тебе ведомы муки мои!» Когда схватки отпускали ее ненадолго на самую малость, Нютка падала на локти, слышала, как говорят про воды, про худое предзнаменование и то, о чем вовсе не хотелось слышать. Шепотки эти перекрывала зычная домнина. «Уймитесь, дуры, ишь, раскудахтались!» Она никогда не выбирала словечек. Сколько минуло времени, за концем было темно. Но была ли то другая ночь, ли длилась все та же, для Ромахи и Параньки свадебная, для нее погибельная. Приходя в себя, вспоминала смутные материны речи про тяжкие роды. Про Лизавету, что потеряла дитя. Многое открылось ей теперь, когда рожала она и не могла разродиться. Обливалась потом и кусала губы до крови. Бабы, правда, присмирели, давали ей водицы, глядели в срамной зев, из коего должен был явиться сын. Когда забрежил рассвет, остались с ней домна да Марья. «Мужа моего Петра сюда!» Бабы противились, нечего ему здесь быть. «Ежели помочь хочет, пусть разденется да в сенях стоит», — сказала Марья. И так дивен был тот обычай вологодской земли, что Нюта через муки свои... И то скривила губы, представив мужа, что стоял бы голым у чужой горницы. «А Петра!» — вновь закричала она. «Защити жену мою и сына, даруй им милость свою. В честь кого из святых Сусанны Вавилонской, Сусанны Салернской, Сусанны Ранской назвали жонку, не ведал. Оттого просил всех, надеясь, что не оставят они в заступничестве». Ковши ходили по кругу, медовуха лилась не только в разверстые рты, но и за шиворот, на колени и застеленный душистым сеном пол. Трезвому глядеть на пьяных, что разумному средь дураков товарища искать. Он сел на лавку у входа, ждал, молился, да не решался в таком бедламе вытащить вервицу. Не сможет родить, худо станет, дитя не будет дышать. И еще дюжина жутких образов, невесть где почерпнутых. В голову все лезло худое, будто не казак, а бабка-плакальщица. Всякое видал, иные мужики, у коих бабы рожают и вида не подают. Зубы скалят, пьют, а ты к девкам гулящим лезут, куражатся. Такой срам не по нему, Петру Страхолюду, внуку Петра Кочуры. «Иисусе Христе, помилуй!» Так шептал он, зная, что слова правильные отгонят страх и все худое. Только не выходило. Средь молитвы колол его рогатиной, невенчанная ни муж и жена перед Богом. Значит, дитя подвержено нечистой силе. Громкие песни сменились бормотанием и храпом. Так разнилось сытое пьяное довольство товарищей с метелью, бушевавшей за окном и в душе Петра, что он ощутил гнев. Тут же раскаялся, всяк на свадьбе веселиться. Ночь еще текла, когда за ним явилась домна. И, продираясь за ней через хлещущие по лицу снежные вихри, Петр подумал, случилось худое. «Пояс на рубахе-то развяжи!» — грубо молвила домна. «И гашник, только порты держи, чтобы не свалились!» Он не спорил, сделал все, что велела дерзкая баба. Лишь бы Нюта родила, лишь бы живой осталась. Сусанна лежала на боку. Под ней рваный тюфяк, небрежно брошенный на грязный пол. Петр взъярился. Чего так? Хотел уже возмутиться, собрать лавки по всему куреню, притащить в Афонину избу. Да всмотрелся в лицо ее бледное, покрытое потом, в распушившиеся косы, в усталую складку возле губ, напряженную выю. Все-все кричало в ненаглядной его женке о том, как тяжко ей. «Ты чего же?» Петр взял ее руку в свою, грубую, горячую, что-то еще хотел сказать, не отыскал ничего путного в голове. «Петр, ты послушай, Петр, ты послушай меня!» Она улыбнулась солнечно, будто не мучилась всю ночь. «Родится сынок, а я... Чего случится со мной, ты родителям отдай. Матушка добрая, заботливая, выходит сынка. Подрастет, с тобой будет». Она опять улыбнулась, будто хотела сделать еще больней, как Богдашка с оглоблей. «Все с тобой ладно будет, Сусанна. Ты ведь без тебя хоть в землю ложись», — сказал нежданное то, в чем и себе боялся признаться. Да, без этой синеглазой бойкой девки, которую он купил, силою привез во строк, чуть не погубил, обратил в бабу и считал даром Божьим, ему и жизни не будет. Он вещал что-то еще заплетающимся непослушным голосом, гладил ее по липким от пота волосам, по бледным щекам, а потом бабы выгнали его в зашей, поминая про грехи. Что-то мелькнуло в нем, что-то нужное, спасительное. «А пойдет ли?» — спросил себя. И решил, убедит, непременно убедит. Зря, что ли, столько верст сибирских прошли бок о бок. На море-океане на высоком кургане стояла хатка да с тремя окнами. В той хатке трон золотой да с каменьями, а на троне том Пресвятая Матушка Богородица сидит, пряжу придет, да ровненькой делает. Чтобы сохранить рабу Божью Сусанну от всякой напасти, от дневного, от ночного глаза, даруй, матушка, избавление от бремени, защити ее дитя, укрой покровом белым, во веки веков, аминь, аминь, не сам я лечу, Матерь Пресвятую Богородицу прошу. Глухой голос окутывал облаком, баюкал, обещал избавление и заботу. Будто и матушка Пресвятая, и самая обычная Нюткина матушка пришли к ней да прошептали слова ласковые. Отогнали беды, несчастья, помогли ненаглядному Каганьке, что, словно предчувствуя тяжесть земной доли, не шел на свет Божий. «Дядька Фома, спасибо тебе, родненький!» То домна благодарила старого казака. Уже ли он читал тот заговор над Сусанной, заговор казацкий, обережный? Так, что ли, худо все? «Ой, не бабка повивальная такие словеса шептать. Срам срамной. Ради страхолюдая не то сделаешь». Оглобля вздохнул тяжело по-стариковски, мол, устал я от вас, окаянных. И Сусанна открыла глаза, молвила тихонько: «Спасибо». А конец этого доброго словца утонул в новом протяжном «ох», которое длилось долго, под одобрительные причитания баб и понукания «крепче, крепче тушься». Потом уши ее сдавила тишина и неясное. Что там за согнутыми коленями, за измазанным подолом рубахи, за болью и криками, за потом в три ручья? «Ну!» — резко сказала. Взялись откуда-то силы, даже хотела встать, поглядеть сама. «Ложись на спину, Макитрушка!» — велела домно, и голос ее грудной низкий был нежен. «Права ты была, сынок, ишь какой!» Сусанна хотела уже взять на руки, ликовать, и родила она Петру сынка. Его звать надобно, но опять скрутило что-то огненное, жуткое. Кричать уж не было сил, просто завыло. А бабы велели терпеть и тужиться, за детем лезет послед. Потом, когда из уставшей утробы вышло все, что надобно, когда Марья обрезала пуповину, домно обтерла сынка и завернула его в Петрову рубаху, когда Сусанну обмыли от пота, крови и памяти о прошедшей ночке, она прижала к себе сынка. Сам махонький, глаза синие, добрые, курносы, кулачки сжатые, словно готов отпор дать. И прямо по сердцу ее ударило. Мать, она теперь мать, за дитя в ответе. Страшно, как страшно. С этим шепотом она заснула. Не видела, как домна взяла в руки дитя, как пела про кота, котишку и сладкие сны. А он, измученный долгим приходом своим на белый свет, открывал ротик и пытался отыскать молоко в той груди, где его и быть не могло. Сына Петра Страхолюда и Сусанны окрестили Фомой в честь достославного апостола и того, кто заговором обережным спас его да матушку от смерти. Трясущимися руками Трофим окунул младенца в лохань, заменявшую купель. На несколько десятков верст окрест не сыскать было попа. Потому честь сия была предоставлена десятнику Рябинова Острога. «Я уж и забыл, когда своего сынка в руках-то держал», — говорил Трофим, вспоминал вслух жонку и детей, чего отродясь не делал. Крестной матерью Фомы стала домна. И не было человека счастливее ее в острожке. «Собой неказистый, да нравом вздорный!» Шептала она и так глядела на дитятю, что всякий тут же понимал. Такими словами отгоняет бесов. Петр Страхолюд решил крестным отцом быть Фоме Оглобле. Старый казак сначала не верил, тряс бородой, принялся отнекиваться. «Я-то чего?» А потом, принимая из рук Трофима мальчонку в белой рубашке, молвил растроганно: «Честь-то какая!» Крестины Фомушки так ласково стали величать его в острожке и деревушке Рябиновке, праздновали три денька, будто свадьбу. А потом начались обычные дни, полные хлопот и радостей. Улыбнулся, огукнул, обрадовался новой потешке, напрудил прямо на десятника, когда тот, зашедший в гости, посадил мальчонку на колени. Все эти мелочи, что скрашивают жизнь матери, да в лучшем случае женской половины семьи, стали всеобщим достоянием. Ведь Фомушка был первым ребенком, рожденным в Рябиновом острожке. С каждым днем становился он все крепче и веселей, оттого сердца людские открывались ему навстречу.